Трудная дорога к последнему всеобщему предку. В живом мире существует всего 6 путей фиксации углерода. Превращение неорганических молекул CO2 в органические. 5 путей довольно сложны, и для их осуществления требуется много энергии, например, энергии Солнца, в случае фотосинтеза. Есть еще одна причина, в силу которой последний всеобщий предок не мог пользоваться фотосинтезом. Это цикл Кальвина, биохимический путь, в ходе которого CO2 преобразуется в сахара. Он встречается лишь у фотосинтетических бактерий и растений, которые заполучили эти бактерии в качестве хлоропластов. Это неверно. Цикл Кальвина относится к темновой фазе фотосинтеза, то есть для его реакции свет непосредственно не нужен. Световые реакции фотосинтеза лишь поставляют энергию и восстановитель для цикла Кальвина. Цикл Кальвина используют некоторые хемосинтезирующие микробы. Среди фотосинтетиков есть группы, фиксирующие CO2 другими способами. Например, обратным циклом Крепса – хлоробиум, и 3-гидроксипропионатным циклом – хлорофлексус. Так что история цикла Кальвина не обязана совпадать с историей фотосинтеза, и позднее происхождение цикла Кальвина не означает, что последний всеобщий предок не пользовался светом. Это означает, что цикл Кальвина вряд ли мог быть у всеобщего предка. Если последний мог осуществлять фотосинтез, то эта способность должна была исчезнуть у всех архей. А терять такое полезное приспособление, конечно, глупо. Если только предки архей не ушли в подземные места обитания, что весьма вероятно. Гораздо вероятнее, что цикл Кальвина появился позднее, одновременно с фотосинтезом и лишь у бактерий. То же самое можно сказать об остальных путях фиксации углерода, за исключением одного. Единственный способ фиксации углерода, который встречается и у бактерий, и у архей – восстановительный путь ацетилкофермента А, путь Вуда, Льюнгдаля. По данным сравнительной геномики, последний всеобщий предок сочетал 2 пути фиксации углерода – восстановительный цикл Крепса и путь Вуда-Льюнгдаля. Но и это утверждение не совсем верно. Путь Вуда-Льюнгдаля у бактерий и архей несколько отличается, и к этим различиям мы обратимся далее. А сейчас рассмотрим, почему этот путь имеет хорошие шансы оказаться предковым, хотя данные филогенетики противоречивы и не могут подтвердить, впрочем, и опровергнуть, его раннее происхождение. Археи, живущие за счет пути Вуда-Льюнгдаля, это метаногены, а бактерии — ацетогены. Одни деревья присваивают древнее происхождение метаногенам, другие — ацетогенам, а третьи указывают, что обе группы возникли довольно поздно, и их простота отражает скорее специализацию и оптимизацию, нежели близость к предковому состоянию. Сосредоточившись лишь на филогенетике, мы рискуем остаться ни с чем. Впрочем, никто нас и не заставляет ориентироваться только на нее. Путь Вуда-Льюнгдаля начинается с H2 и CO2, веществ, которые в изобилии имеются в щелочных гидротермальных источниках. Реакция CO2 и H2 с образованием органики экзорганична, то есть происходит с выделением энергии. Теоретически она должна быть самопроизвольной, но на практике существует энергетический барьер, из-за которого эта реакция протекает невероятно медленно. Метаногены используют протонные градиенты, чтобы преодолеть этот барьер. Я постараюсь доказать, что этот прием был характерен для общего предка. Как бы то ни было, метаногены и ацетогены растут лишь за счет реакции H2 и CO2. Это их единственный источник углерода и энергии. Этим путь Вуда-Льюнгдаля выгодно отличается от остальных 5 способов фиксации углерода. Как заметил геохимик Эверетт Шок, это бесплатный завтрак, за который тебе еще и платят. Может, завтрак этот довольно скуден, зато в гидротермальных источниках его подают целый день. И это еще не все плюсы. В отличие от других, путь Вуда-Льюнгдаля короткий и прямой. Он позволяет за небольшое число стадий перейти от простых неорганических молекул к веществу, в котором сосредоточен метаболизм клетки — маленькой и очень активной молекуле ацетилкофермента А. Это универсальный крючок, который удерживает молекулы, чтобы они могли быть обработаны ферментом. Сам крючок не столь важен. Важно то, что он держит. В данном случае это ацетильная группа. В слове «ацетил» тот же корень, что в слове «ацетат». Ацетаты — соли уксусной кислоты, простой двухуглеродной молекулы, центральной в биохимии всех клеток. Будучи присоединенной к коферменту А, ацетильная группа находится в активированном состоянии. Активированный ацетат — активированная уксусная кислота, что позволяет ей легко вступать в реакции с другими органическими молекулами и так участвовать в процессах биосинтеза. Таким образом, в рамках пути Вуда-Льюнгдаля из CO2 и H2 за небольшое число шагов активированные молекулы синтезируются до тех пор, пока энергия не выделится в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить не только образование нуклеотидов и других молекул, но и их объединение в длинные цепи – ДНК, РНК, белки и так далее. В состав ферментов, катализирующих первые несколько стадий, входят неорганические кластеры, содержащие железо, никель и серу, которые участвуют в переносе электронов на CO2, в результате чего образуются активные ацетильные группы. Эти неорганические кластеры, по сути, являются минералами, более или менее идентичными по структуре железносерным минералам, которые осаждаются в гидротермальных источниках. Геохимия щелочных источников настолько сходна с биохимией метаногенов и ацетогенов, что язык не поворачивается назвать ее аналогичной. Аналогия подразумевает лишь поверхностное сходство, а здесь сходство настолько глубоко, что речь идет скорее о гомологии, когда одна форма дает начало другой. В ходе плавного превращения неорганики в органику из геохимии выросла биохимия. По словам Дэвида Гарнера, неорганические вещества породили органические. Неорганические вещества и по сей день делают органическую материю живой. Примерно такие же железносерные кластеры можно найти в наших собственных митохондриях. Они встречаются в огромных количествах в каждой дыхательной цепи, а значит, в каждой митохондрии их десятки тысяч. Без них дыхание стало бы невозможным, и мы бы погибли в считанные минуты. Но, наверное, главное преимущество ацетилкофермента А заключается в том, что он перекресток путей углеродного и энергетического метаболизма. На важную роль ацетилкофермента А в происхождении жизни указал в начале 90-х годов Кристиан де Дюф, правда, рассуждая о первичном бульоне, а не о щелочных источниках. Ацетилкофермент А не только обеспечивает органический синтез, но и способен реагировать непосредственно с фосфатом с образованием ацетилфосфата. Хотя сейчас ацетилфосфат не так важен в энергетическом плане, как АТФ, он до сих пор широко используется живыми организмами и может выполнять почти те же функции, что и АТФ. Как замечено выше, АТФ не просто высвобождает энергию, он осуществляет реакции дегидратации, в которых одна молекула воды отщепляется от двух аминокислот или других строительных блоков, скрепляя их в цепь. Проблема дегидратации аминокислот в растворе та же самая, что и в случае выжимания белья под водой. Но именно этим и занимается АТФ. В лаборатории мы показали, что ацетилфосфат может выполнять ту же функцию, потому что его химические свойства в основе такие же. Это означает, что древний метаболизм углерода и энергии мог осуществляться за счет другого простого тиоэфира – ацетилкофермента А. Но так ли он прост? Двухуглеродная ацетильная группа может и простая, но кофермент А – сложная молекула, которая, несомненно, является продуктом естественного отбора, а значит, появилась довольно поздно. Впрочем, существуют простые абиотические эквиваленты ацетилкофермента А. Высокая активность ацетилкофермента А обусловлена тиоэфирной связью между атомом серы и атомом углерода, который, в свою очередь, связан с кислородом. R, S, CO, CH3. Здесь R — это радикал, остаток молекулы, в данном случае кофермент А. CH3 — метильная группа. Но в качестве R не обязательно выступает кофермент А. Вместо него может быть какая-нибудь простая группа, например, метильная, CH3. Тогда получится небольшая молекула, метилтиоацетат. CH3, S, CO, CH3. Это активный тиоэфир, аналогичный по химическим свойствам ацетилкоферменту А, но достаточно простой, чтобы его можно было получить в результате реакции H2 и CO2 в гидротермальных источниках. И действительно, он был получен Клаудией Хубер и Гюнтером Вехтерсхойзером в качестве исходных веществ, взявших лишь CO2 и CH3SH. Более того, метилтиоацетат, как и ацетилкофермент А, должен быть способен непосредственно реагировать с фосфатом, образуя ацетилфосфат. Таким образом, этот активный эфир через образование ацетилфосфата теоретически мог обеспечивать синтез новых органических молекул, а также их полимеризацию с образованием сложных цепей, например, белков и РНК. Эту гипотезу мы сейчас проверяем при помощи настольного реактора. Нам действительно удалось получить ацетилфосфат, хотя и в низкой концентрации. Внутри микропор щелочных гидротермальных источников, примитивный вариант пути Вуда-Льюнгдаля, в принципе, может дать все, что нужно для возникновения примитивных клеток. Я предположил бы три стадии. На первой стадии протонные градиенты на тонких неорганических перегородках, содержащих каталитические железносерные минералы, обусловили образование небольших органических молекул. Органические вещества концентрировались внутри более прохладных пор посредством термофореза и, в свою очередь, улучшали каталитические свойства минералов. Так зародилась биохимия. Непрерывное образование и концентрирование активированных предшественников вынуждало молекулы реагировать друг с другом и формировать простые полимеры. Вторая стадия. Формирование простейших органических протоклеток внутри пор источника как естественный исход физического взаимодействия органических веществ. Это были простые клеткоподобные структуры, образующиеся в результате самоорганизации материи, пока не обладающие никаким либо генетическим базисом, нереальной сложностью. Я думаю, что эти простые клетки осуществляли органический синтез за счет протонного градиента. Но теперь на собственных органических мембранах. Так липидные бислои образуются самопроизвольно из жирных кислот, а не на неорганических стенках источника. Для этого не нужны белки. Протонный градиент может способствовать образованию метилтиоацетата и ацетилфосфата и обеспечивать углеродный и энергетический метаболизм. На этой стадии возникает ключевое отличие. Отныне органическая материя формируется внутри самой клетки, и этим процессом движут естественные протонные градиенты на органических мембранах. Мне нравится слово «движут». Думаю, оно подходит по смыслу лучше всех остальных. Оно позволяет подчеркнуть, что это не пассивные химические процессы, а вынужденные, инициированные непрерывным потоком углерода, энергии, протонов. Этим реакциям нужно произойти. Это единственный способ разрешить нестабильное состояние, в котором пребывают восстановленные, насыщенные водородом щелочные жидкости, попадающие в окисленные, кислые, богатые ионами металлов океанские воды. Единственный путь — достигнуть желанного термодинамического равновесия. Третья стадия — возникновение генетического кода и настоящей наследственности. Это позволило протоклеткам более или менее точно воспроизводить себя. Наиболее ранние формы отбора, основанные на соотношении скоростей синтеза и распада, открыли путь настоящему естественному отбору, в ходе которого популяции протоклеток с генами и белками начали бороться за существование в порах источников. В конце концов, в результате действия стандартных механизмов эволюции в ранних клетках появились белки со сложным строением, в том числе рибосомы и АТФ-синтаза. Эти белки сохранились у всех организмов. Мне представляется, что последний всеобщий предок, прародитель и бактерий, и архей, обитал в микропорах щелочных гидротермальных источников. Это значит, все три стадии, от абиотического начала и до последнего всеобщего предка, протекали внутри пор источников. Все они обеспечивались протонными градиентами на неорганических стенках или органических мембранах. А появление сложных белков, например, АТФ-синтаза, это последний шаг на каменистом пути к последнему всеобщему предку. В этой книге мы не рассматриваем детали древней биохимии, откуда взялся генетический код и прочие столь же сложные проблемы. Это по-настоящему важные вопросы. Ими занимаются некоторые выдающиеся исследователи. Мы до сих пор не знаем точных ответов на эти вопросы, но все идеи на эту тему предполагают обильное поступление активированных предшественников. Вот, например, красивая догадка о происхождении генетического кода, предложенная Шелли Копли, Эриком Смитом и Гарольдом Моровицем. Каталитические динуклеотиды, два соединенных вместе нуклеотида, могут инициировать образование аминокислот из более простых предшественников, например, пирувата. Эта остроумная схема показывает, как генетический код мог возникнуть из детерминистической химии. Для тех, кому это интересно, смотрите главу о происхождении ДНК в моей книге «Лестница жизни». Но все эти гипотезы исходят из наличия постоянного снабжения нуклеотидами, пируватом и прочими предшественниками. Вопрос таков. Какие движущие силы вызвали возникновение жизни на Земле? Главное, что мне хотелось бы подчеркнуть, отсутствие принципиальной сложности насчет того, откуда могли взяться углерод, энергия и катализаторы, обеспечившие образование сложных биологических молекул и дальнейшее развитие вплоть до появления генов, белков и последнего всеобщего предка. Рассмотренный сценарий с участием щелочных источников хорошо сочетается с биохимией метаногенов, архей, которые живут за счет H2 и CO2, и пути Вуда-Льюнгдаля. Эти клетки, вероятно, древние, генерируют на мембране протонные градиенты, мы рассмотрим, как именно, производя то же самое, что щелочные гидротермальные источники предоставляют даром. Протонный градиент обеспечивает прохождение пути Вуда-Льюнгдаля, и в этом участвует встроенный в мембрану железносерный белок, энергопреобразующая гидрогеназа. Он перебрасывает протоны через мембрану на другой железносерный белок, ферредоксин. Тот, в свою очередь, восстанавливает СО2. Ранее я предположил, что в щелочных источниках естественные протонные градиенты на тонких стенках из сульфида железа сделали возможным восстановление СО2 за счет изменения восстановительных потенциалов H2 и СО2. Полагаю, что в энергопреобразующей гидрогеназе происходят те же самые процессы, только в нанометровом масштабе. Ферменты способны поддерживать определенные физические условия, в том числе концентрацию протонов, внутри своих полостей шириной в несколько ангстрем, и энергопреобразующая гидрогеназа могла обладать такими свойствами. Если так, то может существовать непрерывный переход от древнего состояния, в котором полипептиды стабилизируются, связываясь с железносерными минералами, встроенными в мембраны протоклеток, и современным состоянием, в котором генетически закодированная энергопреобразующая гидрогеназа обеспечивает энергией метаболизм углерода у современных метаногенов. Как бы то ни было, в мире генов и белков энергопреобразующая гидрогеназа использует протонный градиент, созданный за счет энергии, выделившейся в ходе синтеза метана, чтобы осуществить восстановление СО2. А метаногены используются протонным градиентом для непосредственного синтеза АТФ с помощью АТФ-синтазы. Таким образом, и углеродный, и энергетический метаболизм осуществляются за счет протонных градиентов, точно таких же, как в источниках. А источники предоставляли их бесплатно. Возможно, именно так был устроен углеродный и энергетический метаболизм у первых протоклеток, обитавших в щелочных источниках. Это звучит достаточно правдоподобно. Но на самом деле, если полагаться на естественные градиенты, возникают некоторые проблемы, очень серьезные и увлекательные. Мы с Биллом Мартином поняли, что может быть лишь одно возможное решение, и оно сулит многое в понимании причин фундаментальных различий бактерий и архей.